«Да, магистр», — ответила джедайка смиренным голосом. «Хаэм, похоже, темная баба решила подобраться ко мне и напомнить о догмах ордена, а также о том, что я не бессмертен. Ожидаемо-с, но глупо с ее стороны, угрожать стоит только тем, что можешь сделать. А если умысла на убийство не имела, то зарезать меня световым мечом она бы все-таки не решилась. В принципе, все как я и ожидал от джедайки, но удар по Гана получила знатный, точнее даже два, от меня и от совета. Мне ее даже почти жалко, но только почти. Есть вопросы какие-нибудь к совету?» У вас вернулся Йода к привычной манере речи. Мы промолчали и были отправлены из зала нафиг. Не знаю, куда свернула кура, я же отправился радовать ученика, что отделался порицанием на пол шишечки. Горн ожидаемо приободрился, хотя моего легкомысленного отношения к наказанию не понял. Затем я решил навестить сына. Тот, как всегда, дрючил учеников, но на меня отвлекся, просто нарезав ребятам задачу повторять связки. «Вижу, тебя все-таки не загнали к звездочетам на годик и не дали поджопника из ордена. Ага, придется тебе меня еще немного потерпеть. Завтрашний вечер у тебя не занят? А что ж не сегодняшний экидралик нетерпеливый? Фанатик фехтования, похоже, и правда соскучился. А сегодня я собираюсь забухать на радостях. Дома семья и работа не дают, тут обычно не до того, в полете при ученике не педагогично». Сын заржал, а потом поинтересовался: «Так зачем столько на себя навесил, если алкаш? Ну это алкашу надо работу бросать, если она пить мешает. У меня пока все не так плохо», — усмехнулся я в ответ. «Ладно, хат с тобой, бери горючее и тащи вечером в мою келью. Буду спасать тебя от алкоголизма, как положено старшему товарищу. Тем более мне больше пить ни с кем». Это было настолько неожиданно, что я ошеренел. Троллю, оказывается, ничего человеческое не чуждо. Нет, логично, конечно, он не фехтовальный дроид в конце концов. Но хат, а винду как же? Я слышал, вы, друзья, не разлей вода. Не пьет, считай, пара рюмок для запаха и все. Соболезную. Ладно, часам к 9 нарисуюсь. Вали уже, не мешай работать, проворчал сын, возвращаясь к ученикам. А я пошел на Жанну проверять бар в своей каюте. К счастью, там хватало всякого. В грязь лицом перед троллем не ударю. Отдохнув, я нагрузил рюкзак и пошел на мероприятие. Накидались мы здорово и переругали всех. Сын наседал на то, что джедаи размякли и наши предшественники в силе давно сложили все маты, ведь они в свое время были аво-го. Я в основном ругал республику и политиков, столько лет труда достойных разумных и столько усилий идут прахом и катятся под откос. К часу ночи выяснилось, что сколько ни бери, а за еще одной бутылкой сбегать придется. Посовещавшись, мы пришли к выводу, что одна бутылка это несерьезно, и пошли на корабль, где есть бар и холодильник с закуской. К великому счастью, никого по пути не встретили. И слава силе, выговорившись, лучший фехтовальщик ордена был в веселом настроении и мог устроить кому-нибудь внеплановый урок, это был бы номер. В каюте пьянка продолжилась под музыку земли, а часам к 5 утра Циндраллик пал в бою. К счастью, не лицом в салат, а захрапел на диване. А я жалел, что водки в далекой-далекой галактике нет. Правда, эта мысль потянула за собой другую. Есть пшеница, а значит, водку можно сделать самому. Пшеница аграриев храма растет практически на светлом источнике, а значит, можно даже сварить светлую, идеологически правильную джедайскую водку. Потом поймать какого-нибудь ситха и запытать его ей до зеленых соплей, а утром не давать похмеляться. По синему делу мысль показалась мне настолько гениальной, что я даже внес ее в список дел, чтоб не забыть, после чего завалился спать в броне и сапогах на кровать. Глава 7. Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, профессионалы построили Титаник. Утром звук будильника вернул меня в мир живых. Драллик тоже проснулся, тем более, что звенел как раз его камлинг. К счастью, похмелье нас не мучило, одаренные покрепче обычных людей, но сын все равно ворчал. Неудивительно. Он идет работать, а я дальше буду дрыхнуть. И хотя для тролля его дело смысл жизни, чувствую, у учеников сегодня будет тяжелый день. В итоге я проспал до обеда и отправился дальше копировать информацию из архивов. Кстати, выяснил, что алкоголь из продуктов, выросших в храме, уже варили. Каких-то особенно чудесных свойств он не имел, но действительно благотворно влиял на организм и был неплохим антидепрессантом. Впрочем, хорошее вино за обедом тоже на пользу здоровью. А антидепрессанты есть и помощнее, так что ничего выдающегося. Но заказ на несколько десятков мешков пшеницы я сделал, пусть будет. Опять же, раз водки тут в природе нет, Она при некоторой толике усилия и удачи может стать экспортным товаром. Да и будет, если что, способ по прошлой жизни поностальгировать под настроение. Вчерашняя гулянка меня вообще порадовала. Уж очень я в делах закопался. Иногда и расслабиться нужно. А на Алхамбре из досуга у меня ужины с Джейной, да редкие посиделки с Крисом под пивко. Да и на них о рабочих вопросах говорим чаще, чем хотелось бы. Но надо заметить, что так и шачу я не один и не зря. Планета развивается, отношения и в семье, и в управленческом коллективе хорошие, а ученик растет. Цин, кстати, неплохо вчера о нем отзывался, хотя и в своей манере. Надо сказать, что в градации тролля криворукий, но вроде не безнадежный, это очень высокая оценка. Вечерний спарринг мы с Цином провели снова при зрителях, я опять проиграл, хотя и вымотал противника. Увы, но достать себя он мне все-таки не дал. Печально, но не смертельно. В любом случае, я чувствовал, что прогрессирую, сражаясь с таким зубром. Но и он тоже становится не слабее, а только сильнее, а также изучает все лучше и меня, и мою манеру фехтовать. В храме я проторчал еще 2 недели, примерно прикинув, что Крис уже должен бы быть на пути к дому. Надеюсь, все у него прошло успешно, и я его скоро поздравлю с почетным и значимым титулом. «Снова сбегаешь в большой мир?» — спросил меня Цин, когда с ним и учеником мы шли по коридору из фехтовального зала после нашего последнего поединка в этом отпуске. «Дела не ждут, их опять скопилось на целый трюм. Бросал бы ты половину, они замедляют твой прогресс с мечом. Не получится. Уже взялся. Хорошо, хоть ты прогресс признаешь, значит, не все так плохо. Ну, ты уже не тот бездарь, но все равно жидковат. Хотя других сейчас раз-два и обчелся», — проворчал фанатик фехтования. «Кстати, как оцениваешь мои шансы против Дуку?» Цин задумался на несколько секунд, а потом выдал: «Если хоть немного тупанешь, то он надерет тебе зад. Шансы победить у тебя есть, но пока мало. А чего спрашиваешь?» «Да винду пока сам вижу, что не достаю. Не мотался бы хатб знает где, может, и подбирался бы сейчас к винду. Хотя вряд ли. Его чувство слабой точки уж очень большое преимущество дает, а недооценивать тебя, как я поначалу, он не стал бы. Ничего, пока впереди есть ориентир, идти легче. Хотя джедай — это не только фехтование. Мы многое приобрели за годы мира, но и потеряли во многом. Ты, кстати, квалификацию не хочешь повысить? Интересно, в чем я ее могу повысить?» — ухмыльнулся тролль. «Ну да, скромностью он не страдает. В командной подготовке. Ты вообще кем-то кроме учеников командовал?» — вернул я ухмылку. «Может, на чистоту говорить начнешь? Задницы какой-то ждешь?» — думать Цин умеет. «Этого не отнять. Жду. И мне странно, что остальные не делают так же. Помяни мое слово, заварушка на Набу была только первой голандриной. Республика давно стоит на пороге гражданской войны, и она случится на нашем веку. А орден сейчас готов воевать едва ли не меньше, чем когда-либо за свою историю. Не факт, что мы вообще будем во всем этом участвовать. Разве что как переговорщики. Квай-Гон с Падаваном слетали на переговоры. Ситх отдал приказ их грохнуть. В шпу такую дипломатию. Может, ты и прав. Значит, предлагаешь готовиться?» «Да. На Алхамбре действуют курсы переподготовки и повышения квалификации для офицеров. Было бы неплохо прогнать через них хоть кого-то. Ага. Только где для этих офицеров солдат взять? Кем они командовать будут-то? Ну, положим, есть корпус юстиков, есть наемники, есть заводы, где можно штамповать дроидов, как торгаши. Я уж молчу о том, что центральные миры перенаселены, есть кого поставить под ружье. Но армии нужен костяк из офицеров, чтобы надеть на него мышцы из солдат. Без него даже очень хорошие бойцы — это просто пушечное мясо». Хаем почти скопировал Цин интонацию Йоды. «Может, во всем этом и есть смысл. Ладно, через полгода слетаю на эту твою Алхамбру, посмотрю, что у тебя творится, заодно оценю курсы. Если дело стоящее, то дам знать толковым знакомым из бывших учеников. Да и совету будет спокойнее, что один своевольный джедай был мной проинспектирован. Встретим, как дорогого гостя», — улыбнулся я. «Заодно надеру тебе зад перед твоими подданными», — хохотнул Драллик. «Посмотрим, дома и стены помогают», — ответил я. «Тешь себя этой иллюзией подольше». После небольшой пикировки мы распрощались. Что ж, надеюсь, дело выгорит. Джедаи, став дипломатами и хранителями мира, утратили очень многие командные навыки. Если удастся вернуть их хоть кому-то, будет очень и очень неплохо. Даже 100 толковых офицеров джедаев — это уже много офицеров джедаев, Даром, что всего нас с десяток тысяч. Будет кому повести армию клонов на первых порах и учить других. Совсем идеально было бы устроить в качестве практики хороший, годный военный поход куда-нибудь. Вариант как-то перетянуть часть джедаев от совета на свою сторону я даже не рассматривал. Мне их учебу простят с трудом, а чуть какие разговоры начну вести, в лучшем случае выпнут из ордена за попытку устроить раскол. Чур меня, нельзя сейчас уходить, очень многое прахом пойдет. Во время войны мне многое простят, если побеждать буду, а вот сейчас хатта лысого. Значит, осторожность, осторожность и еще раз осторожность. Надеюсь, сын надежных ребят выберет и по системе подготовки чего подскажет. Перелет прошел спокойно, ученик не донимал меня вопросами, сам многое понял за время общения со мной. Думаю, через год его надо представлять на суд совета для испытания, дальше лучше не тянуть. Возвращение на Алхамбру было как всегда приятным, именно этот мир стал мне домом в этой галактике. Здесь меня ждали жена и сын, здесь были мои друзья и соратники, которым можно доверить свою спину. Вскоре после меня вернулся и Крис с шлемом Мандолора на голове. Джанго он победил в воздухе среди дождя. Было бы иронично, что их схватка произошла над той же площадкой, где Фет должен был помериться силами с Кеноби, не будь это закономерно. Каминианцы не оценили бы, что внутри их жилища идет поединок мандолорцев, а тренировочные площадки для практической учебы клонов еще не были готовы. Вот и схватились сначала на посадочной площадке, а продолжили в небе. Джанго ранил Криса метким выстрелом в локтевое сочленение доспеха, но большую часть заряда приняла на себя тканевая броня под бискаром. Ожог от плазмы был болезненен, левая рука стала действовать хуже, но слушалась моего товарища. Он умудрился подстрелить Фита сначала в колено, а потом повредить его ранец, совершив удачный боковой маневр. Бывший лидер мандолорцев сумел дотянуть до площадки, но само приземление получилось паршивым. Еще бы, при нестабильном-то полете, с высокой скоростью движения и с нерабочей опорной конечностью. Крис приземлился сразу следом, сорвал шлем с головы Джанго, а потом помог ему погрузиться до конца в беспамятство ударом этой кастрюли по голове. Убивать не стал. Все-таки Фет был не самым плохим лидером, пока не перегорел, его многие уважали, в том числе и сам Крис. Так что бывший мандолор был перенесен к медикам, где уже наверняка давно пришел в себя. Ну оно и к лучшему, пускай тренирует клонов, как и тренировал, нашим планам это не помешает. Амандо нужен лидер получше. Кстати, надеюсь, сына Джанго воспитает так же хорошо. Боба вышел очень толковым малым, хотя и не без недостатков. У нас же была куча работы, как и всегда. Если хочешь мира, будь готов к войне. Древние римляне знали, о чем говорили, и мы готовились. Кто-то заготавливая продукты, кто-то строя подземные города и туннели, кто-то добывая металл, кто-то куя оружие, кто-то в классах, на полигонах и на борту кораблей, кто-то сколачивая субсектор в единый организм дипломатии и торговли. Сын прилетел через полгода, как и обещал. Посидели мы с ним за приезд, а следующим утром впрягли в работу и его. Управлять, правда, ничем не дали, а прогнали по ускоренным лейтенантским курсам. Быстрыми они, впрочем, получились, потому что Драллик многое сдал экстернам, благо с теми же видами вооружений был знаком, а остальное бодро освоил, используя технику обострения памяти. Есть у джедаев и такая, сам бы без нее давно в делах и отчетах запутался. Закончив с теорией, наш гость покомандовал ротой на учениях, а потом померился силами с мандо-охотниками на одаренных. Ну и со мной поспарринговался, понятное дело. Победить его опять не удалось. Поворчать тролл, как всегда, поворчал, но в целом отнесся к затее положительно и обещал по возможности направить ко мне еще кое-кого. Я радовался, что дело должно сдвинуться с мертвой точки, а перед Винду в совете сам Цин меня и прикроет. Всего он пробыл у нас месяц, но обещал вернуться еще через год. Мы же продолжали свое дело. Бронетехника наконец вошла в фазу полигонных испытаний и неплохо себя показала. Да, наш танк и Беха не могли подниматься по вертикальным склонам, как шагоходы, хотя я не уверен, что и они смогут. Уж больно байка это попахивает. Но они успешно преодолевали препятствия до 3 метров высотой. Из тех, которые не могли снести, все-таки регулируемая высота полета и хорошая масса давали им свои преимущества. Главное, что коробочки могли без проблем перемещаться по пересеченной местности, а не были завязаны на дороге. Потому что техника, которая может ехать только по какой-либо трассе, это мечта артиллериста. Выбери удобное место, замерь дистанции, внеси поправки на условия, замаскируйся и выбивай врага как в тире. Так одна пушка может сдерживать наступление скольки угодно танков, пока ее не подавит своей артиллерией или с воздуха. Ну или пехота до нее не дойдет. Еще в прошлой жизни я читал о немецком офицере, который во Вторую мировую войну на горной дороге в Италии уделал больше 20 шерманов, делая по одному выстрелу на один танк. Собственно, мог на один танк больше сжечь, но последним снарядом подорвал пушку и отступил. Пример, конечно, выпуклый, тут и командиры союзников идиоты, которые гнали подчиненных на убой, и связь была слабой, чтобы авиаудар выпросить, и пехоте не подобраться было к позиции артиллеристов из-за рельефа местности и так далее. Но тем не менее идея двигаться в наступлении по дорогам на позиции противника, а не по пересеченной местности, попахивает подобными неприятностями. Также мы раскошелились и заказали ротанцам разработку проекта крупного боевого корабля по нашему техзаданию. Внешним видом будущий меч должен был напоминать актламатор, но с рубкой в центре корпуса, без выступающей надстройки, без уязвимого ангара для малых летательных аппаратов, без толпы десанта. Нам нужен был исключительно артиллерийский корабль с малым экипажем, чтобы иметь пусть небольшой, но мощный и компактный ударный кулак. Возить МЛА и десант могут и другие корабли. Я вообще был сторонником специализации. Для истребителей нужны авианосцы, для охранения корветы и фрегаты, для десанта десантные суда, а для артиллерийских дуэлей такие вот корабли. Сделать многофункционал, конечно, можно, но стоить он будет дороже, а с каждой задачей справляться посредственнее специальной техники. Также мы предполагали широко использовать в экипажах дроидов, но своей постройки. Здесь тоже придется потратиться на защиту, железки не должны гореть от электромагнитных импульсов и прочих гадостей. Но если уж будут гибнуть корабли, то пусть на них уйдут в силу как можно меньше живых разумных, а не в количестве экипажа того самого актламатора плюс десант. Предоставить предварительный проект ротанцы обещали через 3 месяца. По моим прикидкам, еще с полгода в нем будут вылавливаться косяки и просто вносятся изменения. Лишь после этого будет создан опытный образец, чья постройка тоже займет полгодика. Еще 3 месяца мы будем его нещадно эксплуатировать и составлять отчеты о необходимых изменениях. И лишь тогда мы будем готовы заказать серию. Я надеялся хотя бы на 10 кораблей, но боюсь, даже для этого опять придется кого-нибудь ограбить. Ну да, наверное, и к лучшему. Армии и флоту надо давать понюхать тибаны. Возможным посланцам Драллига тоже. Найти бы достаточно вкусную цель, которую никому не будет жалко. Впрочем, если цели нет, то ее надо создать. Почесав голову, я пошел советоваться к Иру, прилетевшему перед отправкой на Корусант, и Вольту. Каких-нибудь пиратов было бы неплохо мотивировать куда-нибудь сходить, чтобы мы могли пограбить награбленное, если в хатском секторе не выгорит идея избавления Джабы от конкурента. Глава 8. Для военных существует только одна заповедь – устав. Совещание с нашими рыцарями плаща и кинжала заняло довольно много времени, но кое-что породило. Внедрять агентов влияния в пиратские шайки – дело долгое, а сливать в атаги, членов которых наши особисты сумели чем-то подцепить, неразумно. Самим создавать свою пиратскую эскадру опасно, если спалимся, то это звезда всему. Да и не соберет просто так какой-то залетный атаман с парой дел за плечами больших сил для налета, тут репутация годами зарабатывается. Но можно подманить косяк злобных макрелей на живца. Живец, правда, скорее всего будет липовым. Помимо прочих дел, в Сенате Ир будет ратовать за финансовую помощь мандоларскому сектору и правительству герцогини Сатин Крайс. А то она и так там всех до ручки довела. Дозор смерти лютует, население нищает, экономика в кризисе, пираты нет-нет да нападают мелкими шайками. В общем, надо бедным пацифистам оказать помощь деньгами, а еще хорошо бы оружием. Второй пункт скорее для того, чтобы от него отказаться при каких-нибудь переговорах. Хотя я не особо сомневался, что и первый в итоге ни к чему не приведет, но то я и посвященные лица. По факту же сам Ир и наши люди на мирах типа Луны контрабандистов по большому секрету шепнут, что помощь уже оказана, просто неофициально отдельными планетами за концессии на разработку того же Бискара. Уж больно он дорогая штука, в это среди интриг Сената поверит и будут искать, кто ж ухватил удачу за хвост и молчит, чтоб ей не делиться. А уж если поверит в Сенате, то на бандитских мирах тем более захотят потрясти герцогиню. Ей же бешеные деньги привезли в обход банковской системы по-тихому, надо брать, пока не потратила. В том, что у кого надо есть информаторы среди муунов, я не сомневался. А те подтвердят, что через них финансы не шли. Ир обещал отшлифовать детали и сделать все так, что комар носа не подточит. На реализацию плана отводилось месяцев 8. Мы начали работать, исходя примерно из этих сроков. Перерыв у меня был только для поездки на очередной бунтаив, для нового проигрыша и отгрузки полезного хозяйства, которое через ротанцев не достать. Джабба попенял мне, что прошлые соревнования я пролюбил, но с пониманием отнесся к моим проблемам с судом ордена. Даже расщедрился на предложение переезжать к себе. Идея, конечно, была интересной, но спокойно жить в хатском секторе не получится. Дело не в бандитских разборках или возможных гостях сначала от ордена, а потом из империи, а в самом Джабе. Он наверняка постарается использовать своего должника, и отбрехаться не получится. Придется работать на него, забыв про отдых и совесть. Не надо мне такого счастья даже с доплатой. Столько пегатов в природе нет, чтоб я согласился. Лучше уж будет с семьей забиться в какую-нибудь дыру по примеру Йоды, если все пойдет совсем не по плану. Вскоре после моего возвращения домой мы с Горном двинули в храм, представлять его на суд совета, как будущего рыцаря. Провожали парня душевно, особенно его товарищи из молодых солдат, которые успели уже слегка заматереть. Дружба и боевая медитация, которую он с ними практиковал, создали прочные узы. Надеюсь, они и дальше продолжат общаться. Совсем идеально, если ученик будет работать где-то поблизости во внешнем кольце, можно будет кентов к нему официально командировать. Храм встретил нас все той же стабильностью. Я подозревал, что хоть для каких-то изменений здесь нужна как минимум война. Уж очень консервативное это место. В качестве выпускного экзамена Горну назначили поиск и поимку одного беглого юстика. Нашумевшая была история: офицер финансовой службы прикарманил кредитов и дал куда-то деру. Внутренне я побесился, мне испытание дали куда более короткое, но вынужден был смириться. Каждому свое. После зала совета мы пошли в архивы. Помогать я не имел права, но поддержать был обязан, да и претило мне распрощаться сразу после выдачи испытания. С чего планируешь начать? Послужной список, дела, личные связи, родственники, знакомства. Если он живой, то найду. Главное, чтоб его уже где-то не прибили за эти деньги, ответил ученик. Я бы действовал так же. Ты справишься, не сомневайся. У меня к тебе просьба, кстати, будет. Какая, учитель? Уже не учитель улыбнулся я, будешь у юстиков. Зайди к следователю Трабухну в отдел особо тяжких. Меня с ним еще мой учитель знакомил, а я уже забыл, когда навещал старика. Передай привет и извинения. Хорошо, ученик понимающе кивнул. Да, помогать я не имею права, но посоветовать надежного разумного могу. Тем более, что у Трабу передо мной небольшой должок и куча больших перед Валисом. Так что войдет в положение и присоветует чего отдельного. Может, даже прямо скажет, где искать. Этот скользкий тип всегда очень много знал. Хотя это, наверное, мечты, настолько повести не может. Да пребудет с тобой сила, Горн. И с вами слегка поклонился бывший ученик и будущий рыцарь-джедай. Покинув парня, я отправился в зал тысячи фонтанов помедитировать перед очередной схваткой с Цином, но по пути был перехвачен Йодой. Вновь здравствуй, юный Алекс. И вам здравствовать, магистр. Составь компанию мне на прогулке к залу тысячи фонтанов. Туда ведь ты шел, ничего от вас не скрыть, улыбнулся я, идя рядом медленными шагами. Если бы, Алекс, если бы, Хаем, беду я предчувствую. Ведомо мне, что готовишься к ней и ты. Знаешь ли что-нибудь о том, что будет? Ну, приехали. У зеленого коротышки взыграл седалищный нерв, и он почувствовал неприятности. А теперь задал мне очень и очень прямой вопрос, на который придется отвечать. Лучше бы у Винду интересовался, как там поиски ситха в Сенате и окрестностях. И клюкой своей негра мотивировал искать усерднее. Что-то знаю, что-то предполагаю. Во внешнем кольце в воздухе попахивает войной. Не мелкой заварушкой вроде войны Старка, а серьезным конфликтом, чтобы отделиться от республики, а в идеале подмять под себя часть внутренних миров с их промышленностью. Торговая федерация сменила руководителя и наоткрестилась от него, но сдается мне это просто слова. Ситх управлял Ганреем, наверняка правит вновь его протеже. Сам адепт темной стороны все еще в Сенате и ведет игру, которая наверняка не подразумевает нашего выживания. А мы сидим сложа руки. Не сгущаешь ли краски ты? Не думаю. Но даже если так, то лучше быть готовым к моменту, когда заговорят пушки. Алхамбра в кольце внешнем. не пожелает ли правительство ее тоже от республики отделиться, исключено. Наш конфликт с торгашами никто не забыл, да и дурные знамена там. Владельцев крупного бизнеса интересуют прибыли, а не то, как живется большинству разумных. Даже в случае их победы жизнь во внешнем кольце не станет слаще от победы. Бизнесу нужно будет аккумулировать средства на построение собственной перерабатывающей промышленности, взамен центру и среднему кольцу. Пока это не будет сделано, там будет все тот же мрак, разве что пиратов вырежут. СИК в силу своей природы будет жестоким правителем. Нужно быть совсем дураками, чтобы вписываться в такую кампанию. У нас таких нет. Рад я слышать это. К войне ты часть джедаев приготовить хочешь, в идеале бы всех, но я столько не потяну, честно ответил я. Думаю, вы уже в курсе, что Драллит хочет кого-то к нам отправить на учебу. Сам ты сказал, что ничего не скрыть от меня, лукаво усмехнулся Йода. И каково ваше мнение? Хуже от них не будет, коли ошибаешься ты. А коли прав, то лучше только от идеи вашей. Но поедет с ними и от меня кое-кто. Доверяй, но проверяй, так сказать можно. Знаком ты с ней. Только не говорите, что мастеру Кура придется снова посетить Алхамбру. Раз просишь ты, то не буду, хитро посмотрел на меня маленький магистр. Ну твою ж силу бога душу мать. Нет, понятно все. Шило в мешке не утаишь. Совет естественно оказался в курсе. Но почему именно она? Или это для нее продолжение наказания такое? За что вы так с бедной девушкой, спросил я. Полезно ей это будет. Плохо, когда члены ордена друг к другу неприязнь питают. Хаем, и тебе на пользу пойдет тоже. Ну, раз вы так считаете, неопределенно ответил я. Так именно. Она будет только наблюдателем или тоже участником подготовки. И в подготовке поучаствует она. Вы же понимаете, что это возможно, только если она будет выполнять приказы инструкторов. Очевидно это. Тогда я спокоен. В случае невыполнения приказа отправлю домой. Плохо на тебя мандолорцы влияют, Хаем. Но поговорю я с ней. Отлично, сказал я. А мы как раз добрались до зала. Не буду я мешать медитации твоей. Да пребудет с вами сила, магистр. И с тобой, юный Алекс. Что ж, будем решать проблемы по мере их поступления. Сказано принять темную бабу, значит примем. И назначим ей в кураторы самого уставного рубанка во всей нашей армии, чтоб задрючил ее до потери пульса. Либо сбежит, либо проникнется, третьего не дано. А сейчас надо медитировать, скоро в фехтовальный зал. Драллига я как всегда увидел в процессе работы с учениками. Закончив объяснять им, где у меча рукояти, куда им ее надо запихнуть за их успехи, он направился ко мне, явился наконец. Ты, я вижу, скучал. Прям днями не спал, ночами не жрал. Двигай в круг. Поединок начался как обычно с раскачки, внезапно перешедший в яростную схватку на пределах наших возможностей. Не в первый и не в последний раз мы пытались давить друг друга, ожидая ошибки, которая не будет ловушкой. Раз за разом клинки сталкивались, порождая характерный звук. Удары встречали блоки и парирования, воздух звенел. Звенели и наши мышцы со связками от напряжения. Мы снова долго не давали друг другу победы, атакуя клинками и телекинезом, перемещаясь то мелкими шагами, то рывками силы. Но в этот раз ошибку совершил Цин. Когда я рывком уходил от него спиной вперед, он последовал за мной с ударом сверху, но я резко остановился и ударил навстречу, что было сил. Еще когда наши клинки столкнулись, он уже понял мою задумку, пытаясь присесть и проскочить дальше, чтобы не получить и своим и моим клинком, который я давил вперед на своей большей физической силе и пользуясь его инерцией. Но немного не успел, и убрав голову от своего меча в бок, все-таки получил касание моим световым клинком в верхнюю часть лба. Неожиданность и малейшая ошибка в расчетах. Я за это время стал еще чуть сильнее физически, будь иначе, то коснулся бы разве что его прически, а он оказался бы у меня за спиной. Точнее говоря, он и так оказался, но уже побежденным. Хат выплюнул Цин, тронув лоб. Ты анаболики что ли жрать начал? Немного усовершенствовал целительскую технику и не пренебрегал тяганием железа в спортзале. Еще раз, в круг. Во второй раз победить его не удалось, и в третий тоже, и в четвертый. К счастью, после трех побед его эго наконец немного успокоилось. Да и на еще один поединок сил уже не было. Перестав подпитывать тела силой, мы еле стояли мокрые от пота. Теперь я, пожалуй, представляю, что чувствует Йода после поединков. Хорош на сегодня, завтра продолжим, сказал я. Ну раз ты сдаешься, то и Хат с ним не смог ни уколоть меня, тролль. Лоб-то не болит, договоришься, сейчас шпа твоя болеть будет. Я хохотнул и вышел из круга. Мы сходились в поединках еще неделю, потом Цин знакомил меня с будущими стажерами. Всего их набралось 10 джедаев. Забраки из Сеты Кауда, Твилич Карилаокт, 7 человек, из них 5 мужчин, Алан Лонд, Риш Птар, Силвесту, Мирколк, Шикон, 2 дамы Азаренный Сартажон. В последний день к нам добавилась и темная баба. После этого я решил собрать всех перед кораблем и провести вводный инструктаж, а Цина попросил постоять рядом и поизображать солидарность. Итак, все знают, зачем вы здесь. Сегодня мы улетаем из храма. Все лишние вы должны оставить тут. Там, на Алхамбре, не будет рыцарей или мастера, будут только курсанты. Не будет воли совета или кодекса, только приказы инструкторов. Сам глава совета дал добро на такое положение вещей. Если вы с чем-то не согласны или вас что-то не устраивает, то просто не надо подниматься на борт. Вопросы есть? Все промолчали. Подождав несколько секунд, я дал команду. Справа по одному на борт. Мда, учить их еще и учить. Но ничего, армия даже из самой тупой обезьяны человека может сделать. Справится она и с джедаями. Пора и мне, сказал я Цину, до встречи. Да прибудет с тобой сила и все такое. И с тобой. Добрались мы без пришествий. Народ, кроме Кура, собрался компанейский, скучно не было, каждому было что рассказать о своих приключениях на просторах далекой-далекой галактики. Хотя темная баба на наших посиделках в кают-компании тоже присутствовала, хоть и предпочитала молчать. На Алхамбре я передал необычных курсантов на попечение звероватого вида сержанту, который повел их получать форму и заселяться в казарму. Этот объяснил, что разумный без формы неразумный, а млекопитающие и передаст прочие премудрости. А с завтрашнего дня у них начнется учеба. Дисциплин там много, мне предстоит преподавать только силовые техники. Но раз в день по часу придется выкраивать. Сама подготовка предполагалась на полгода, из которых 3 месяца будут теоретическими, а 3 практическими. Все так и сложилось. Теорию джедаи схватывали на лету, я поприсутствовал на экзаменах. Было странно видеть Кура, чеканно отвечающую билет организации линии обороны в городских условиях, которая стояла перед экзаменаторами по стойке смирно в алхамбрианской форме. Серьезно ее, видать, Йода мотивировал. Главной техникой, которую я сам давал на занятиях, была боевая медитация. Джедай не должен скакать по полю боя с мечом, танк или штурмовик нанесут врагу гораздо больше урона. Сила джедая в другом. Но поначалу шло туго. Эта джедайская премудрость считается опасной и не без причин. Если с обычными разумными проще, то с одаренными может быть конфликт или наоборот взаимопроникновение разумов, а также прочие приключения. Постепенно мы научились объединять сначала наши разумы в одну сеть, а потом поддерживать ей бойцов. Предсказуемо, техника в исполнении дюжины одаренных была куда сильнее, чем когда работал я один. Но даже двигаться при ее использовании пришлось учиться заново. Правда, мне нравилось, было приятно чувствовать соратников в сети: веселый огонек зеленокожей Рилы, бьющееся пламя Исайка, теплые огни Аще и Сарты, спокойные костры Элана, Риша, Сила, Мира и Ши, даже закручивающие пламя Аны. Когда она старалась, то переставала меня раздражать. Я вообще был очень рад, что общаемся мы только по делу. Освоившись с теорией, мы принялись за практику. Учения готовили армию к новому походу, а джедаев к управлению своими ротами, действием в связке с малыми отрядами Мандо, в том числе и поспевая за ними со своим реактивным ранцем, или поддержки боевой медитации всех наших сил на Земле или в космосе. Получалось не идеально, но неплохо. Впрочем, до первого боя о высоком результате говорить бессмысленно. Тренировки не могут заменить войну. Без врага нет боя, а без боя нет победы или поражения. На последних, кстати, даже легче учиться, если выжить, конечно. Но вот, наконец, пришел условный сигнал от людей Ира. Пираты пошли на Мандолор в силах тяжких, а мы выдвинулись на учебные маневры. После первого прыжка я собрал джедаев в своей каюте на флагмане. Ну что ж, я должен сообщить вам новость. Кто догадается, какую? Мы идем кого-то убивать, тут же отозвалась Кура с прищуром. Именно. По агентурным данным, пираты собрались на Мандолор. Мы выйдем из прыжка в промежуточной системе и либо получим подтверждение и двинемся их мочить, либо получим опровержение и проведем обычные учебные маневры. Но я бы поставил на первое, разумные зила редко ошибаются. Много их, подала голос Рила. Даже больше, чем мне бы хотелось, но мы справимся. Если все и правда сложится согласно докладам, мы сделаем галактику значительно безопаснее, хотя бы на время. Нам предстоит командовать нашими ротами, спросил Ка. Если все пойдет по плану, то мы уничтожим их в космосе и пехота вообще не понадобится. Но лучше будьте готовы повоевать на Земле. Всегда готовы, усмехнулся черноволосый здоровяк Алан, хлопнув себя по нагруднику. В походе всем положено было быть в броне, для устава особенных нет. Глава 9. Мы, ангелы неба, мы знаем, что делать. Никто не свернет. Мы, демоны смерти, отправимся вместе. В последний полет, Ария, ангелы неба. Выход в незаселенной системе прошел штатно. Мы уже давно ходим эскадрами и более или менее научились минимизировать разброс по времени выхода в реальный космос. Жаль, что абсолютной синхронности не добиться даже при коротких прыжках, не говоря уже о длинных. Условный сигнал от информаторов пришел. Джентльмены, удачи, уже на пути к миру некогда гордых воинов, а ныне пацифистов. Однажды мы уже имели информацию о нападении на одну из планет в Мандалорском секторе, но тогда взяли пиратов при отступлении с награбленным. Это хорошо повлияло на нашу репутацию и на количество кредитов в бюджете. Сейчас мы стали сильнее, флот насчитывает куда больше кораблей, они мощнее, у нас больше бойцов в целом и мандалорцев в частности. Но и враг заметно более зубастый. Наживку захватили многие, в том числе и бывшие наймиты торговой федерации, которые давно ушли на вольные хлеба, после того, как торгаши расторгли договоры по настоянию республики. Тупое решение Сената, на мой взгляд, силу федерации убавилось, но пиратов вновь прибавилось. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что часть из них повторили наш давний финт ушами и взяли под крыло по слаборазвитой планетке. Чужой пример заразителен. Только наших доходов они не имели, так как не вели военных кампаний против бывших коллег, а техобслуживание кораблей все равно влетало в копеечку. Но несмотря на высокие налоги, народ к ним переезжал. Не каждую планету во внешнем кольце охраняют боевые корабли. Разумные были готовы обменивать деньги на безопасность. Но наши клиенты продолжали пиратствовать на гипермаршрутах. Можно долго рассуждать, что честным трудом больших денег не заработаешь, особенно на окраинах республики. Мы и сами время от времени платили железом по примеру викингов с моей прежней родины. Но одно дело грабить награбленное, другое отнимать последнее. В этот раз мы собирались помешать сделать второе. Ведь поняв, что республиканских кредитов нет в природе, пираты вытрясут из мандалора все ценное, а по возможности еще и уведут жителей в рабство. Как и положено пиратам, а не благородным персонажам какого-нибудь нереалистичного фильма. Получив и обработав данные от информаторов, мы совершили промежуточный скачок в еще одну пустую систему поближе к конечной цели. Это вело к задержке нашего прибытия, вероятность того, что мы прибудем с некоторым опозданием возрастала, но прибыть необходимо было единым кулаком, чтобы не нести потерь, вступая в бой по частям. Выбор между жизнями моих подчиненных и незнакомых мне разумных для меня вновь был очевиден.